Белые и черные маги среди нас. Никакой мистики, ни колдовских зелий, ни долгополых черных мантий не нужно, чтобы увидеть, что тот или иной человек обладает силой, способной созидать или разрушать. Так происходит, когда кто-то по максимуму заряжен позитивом или негативом. Тогда он начинает неосознанно транслировать свой настрой в мир. Далеко не каждая неудача ведет к накоплению окрашенного в темные тона потенциала. Когда я работал менеджером в автосалоне и долгожданное повышение получил другой человек, я долго чувствовал горечь поражения. Это меня опустошало, но не привело к негативным последствиям. Совершенно в иное состояние я попал, когда появились многомиллионные долги. Тогда я работал на износ, чтобы выкарабкаться, читал тематические журналы, но дело продвигалось медленно. Уже подумывал о том, чтобы открыть свой бизнес, но откладывал на потом. Скопилась огромная энергия злости и непонимания. Почему я не могу преодолеть трудности так долго? И все раздражение выплескивалось на близких. Так делать ни в коем случае нельзя. Теперь знаю это наверняка. Я из тех людей, которые могут концентрировать в себе большой объем позитивной энергии как ценный ресурс для себя и других. И точно так же существует опасность, что это место внутри меня может занять отрицательный заряд отчаяния или гнева. Как следствие, кто-то может попасть под удар. Сегодня я осознаю такие моменты, хотя до сих пор не контролирую их целиком. Внимательно слежу за состоянием, когда начинаю наполнять негативом все вокруг. Теряя цель из виду, превращаю любую идею в пыль. В такие моменты со мной лучше не взаимодействовать, иначе заражу своим состоянием. Помню, ко мне приходили молодые ребята, которые хотели заниматься бизнесом. Находясь в негативе, я начинал их отговаривать. Мне все виделось в черном свете, а ведь их идеи, возможно, были потенциально успешными. К счастью, рано или поздно такой период сменяется светлым. Я начинаю делиться уже позитивной энергией. Не все переключаются так легко. Некоторые прописываются в одной из форм. Например, среди моих близких есть такой черный маг. Этот человек буквально настроен на поражение. После разговора с ним зачастую опускаются руки. А мой отец белый маг, общение с которым расправляет крылья за спиной. Как определить, кем являетесь вы сами? Потребуется взгляд со стороны. Пообщайтесь с кем-нибудь. Пусть он расскажет вам о своей жизни. После этого обязательно задайте вопрос. Что ты чувствуешь сейчас после разговора со мной? Как бы ты описал свое состояние? Человек может быть воодушевлен диалогом, а может ощущать себя потерянным или уставшим. Если оказалось, что одним разговором вы способны втоптать человека в землю, что ж, сейчас вы не в лучшей форме. Даже если вы сами того не замечаете, можете оказаться черным магом. Вы автоматически транслируете негатив, даже будучи уверены, что делаете это исключительно во благо. Чтобы быстрее выйти из этого состояния, стоит вспомнить о вещах, описанных в начале главы. Заняться творчеством или спортом, отправиться вместо силы. Или просто позволить себе получить удовольствие. Самое важное – найти то, что поможет перезагрузиться.